Вот Польша. Вот надменная скорбь Речи Посполитой. Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому начальнику панства Иозефу Пилсудскому. Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша. Песнь объединений всех холопов гремит над ними. И горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час. Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу, мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье, дубовая лестница ведет оттуда к алтарю, и я вижу множество огней, бегущих в высоте у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала. Черепа, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше. И все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксендза нашли груды военного обмундирования. Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками. Пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винсента, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином. Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки. Раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайны. Он скрывает в своих глинцевитых стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно. О, глупый ксёнц, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок! За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, софьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями. А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумье в глазах пани Элизы, громовый хохот Рамуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Рабацким, обезумевшим звонарем. «Прочь», — сказал я себе, — «прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами».